такими же, как Луна, созерцать красоту и силу Божью, принимать ее и как бы от себя ее, как зеркало просто, транслировать на этот мир, транслировать в этот город. Аминь. Транслировать в жизнь своих друзей. И поэтому цель, как я говорил, ученичества в нашей жизни, это стать похожими на Христа. Аминь. Чтобы люди, смотря на нас, они не видели Гену, Гагика или Олесю. Чтобы они видели Иисуса в нас. Чтобы они смотрели на нас и задавали себе один вопрос. Я тебя не узнаю. Что с тобой произошло? Знаете, как много лет назад однажды одна сестра, она стояла на остановке, это были 90-е годы, и она стоит в Иркутске на остановке, счастливая такая, после собрания, и подходит одна женщина, не выдерживает, или мужчина, обращается, говорит, и говорит, не могу понять, что с вами происходит. Вы такая сияющая, от вас такой свет идет. Что случилось в вашей жизни? Она говорит, в моей жизни все хорошо. В моей жизни Иисус стал Господом и Спасителем. Он такой, да. Понимаете? То есть люди должны увидеть эту красоту. Мы должны ее созерцать. И вот Мартин Лютер, он был монахом, католическим монахом, который был посвященным человеком, посвященным Богу. И перед этим он пережил очень сильное откровение о праведности Божьей. Он искал спасение своей душе, будучи монахом, будучи последователем Иисуса, он искал спасение своей душе, потому что у него не было этой четкой уверенности внутри себя, что да, я спасен, мои грехи прощены. И поэтому он искал этого прощения от Бога. И вы знаете, на тот момент было очень важно для любого священника, для любого монаха, для любого человека, который решил себя посвятить Богу, однажды съездить в Рим. И там был один, я не помню, как это назывался, но был один храм, в котором была огромнейшая лестница, 100 с лишним ступенек вверх, то есть большущая лестница. И было такое как бы учение в церкви на тот момент, что для того, чтобы получить спасение, да, человеку необходимо, ступив на одну ступеньку, встать на колени и произнести там несколько молитв определенных, которые они выучивали наизусть. И вы знаете, когда он двигался, приехав в этот храм, он зашел на эту ступеньку, он начал двигаться вверх. На коленях. На коленях. Смиряясь перед Богом, да, он хотел получить свое прощение, получить спасение от Иисуса. Он двигался вверх. И на каком-то моменте, на какой-то из этих ступенек, я не помню на какой, он остановился и поймал себя на мысли. Он услышал четкое такое слово, которое зазвенело внутри него. Оно как будто раскрылось для него и стало для него понятным. Праведный верою жив будет. Праведный верою жив будет. И он начал размышлять, праведный верою жив будет. И он начал размышлять о том, что такое праведность. Это откровение, которое пришло в его жизнь, он вдруг понял, что для того, чтобы жить, для того, чтобы иметь спасение, человек должен быть праведным. А что такое праведность? И вы знаете, когда он размышлял, там стоя на ступеньках, молясь, да, он вдруг начал размышлять, а что такое праведность? И вдруг он начал понимать, что праведность-то это означает правильное положение перед Богом. Нужно стоять перед Богом в правильном положении. Это и есть мое спасение. Этим я могу жить. Написано, Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность. Значит, нужно верить во что-то. Нужно верить в то, что Иисус совершил на кресте. Нужно верить в то, что Иисус пролил свою кровь за меня лично. И этой кровью Он омывает меня лично. Нужно в это верить, и тогда я получаю праведность, и тогда я стою перед Богом в правильной позиции. Значит, я спасен. И вы знаете, он встал. Он не дошел до конца, он встал, и он вдруг понял, что это все религиозность, это все обрядность, в которой нету силы. Нету в нем, в этом силы Божьей. Силы, которая приводит человека ко спасению. И он спустился, и он уехал к себе домой. И он начал очень много молиться, размышлять над этим откровением. И знаете, чем больше он о нем размышлял, тем больше он приходил в изумление от того, во что погрязла церковь. Вы знаете, он был достаточно образованным человеком, очень грамотным человеком. И он, размышляя обо всем, он начал размышлять и увидеть, что церковь вообще не исполняет своих прямых обязанностей. Церковь, она занималась тем, что держит людей в неведении, в невежестве, и тем самым занимается тем, что просто страхом контролирует людей, не неся никакого спасения, не неся людям прощения, а просто занимаясь бизнесом. То есть выкачивая из людей деньги, деньги за их так называемое в кавычках прощение грехов и спасение. И он начал вдруг замечать там, сям, в других местах, что церковь полна изъянов. И в его сердце возникло огромное желание. Он решил поговорить с особо важными людьми, образованными людьми обо всех этих вещах. Потому что он увидел, что церковь не является на тот момент церковью, которую сотворил Иисус Христос. И он написал 95 тезисов, в которых выразил буквально все свое несогласие с тем, что происходило на тот момент в католической церкви. И он пришел к своему храму, да, который он посещал, в котором он читал литургии. И он просто прибил на доске информации 95 тезисов, которые в ближайшее время, да, на следующем собрании, он хотел, как говорится, осветить и поговорить со священниками, да, с набожными людьми, с теми, кто образован. Вы знаете, но эти 95 тезисов, которые эти люди грамотные прочитали, они их восприняли вообще как бомбу. Они в этих каждом тезисе, они увидели глоток свободы. И они, взяв эти 95 тезисов, они начали провозглашать это. И произошла реформация. Вы знаете, это был как пожар, который невозможно было остановить. И таким образом, многовековое захламление ума было в течение нескольких лет просто стерто. Потому что основным моментом, который Мартин Лютер для себя поставил, основной целью, которую он поставил, он захотел, чтобы Слово Божье стало доступным каждому немцу. И он посвятил определенное время для того, чтобы сделать очень качественный, кропотливый. Он потратил несколько, около 10 или 15 лет для того, чтобы перевести Новый Завет на немецкий язык. И он стал одним из первых, кто начал использовать печатный станок, на тот момент изобрели, для того, чтобы печатать Библию и раздавать ее людям. Потому что, помните, я говорил, истреблен будет народ мой за недостаток ведения, знаний. То есть люди, которые лишены знания, они будут рабами. Аминь. Они будут постоянно в уничижении. Дьявол будет их равнять с плинтусом. Дьявол будет их лишать всех благословений. Он будет обманывать и таким образом обворовывать их. И поэтому для того, чтобы было нанести удар дьяволу под дых, нужно было для того, нужно было, чтобы Библия стала доступна каждому человеку. И поэтому, когда мы с вами берем эту книгу, мы должны верить этой книге. Аминь. Библия говорит, что все Писание, оно богодухновенно и полезно для научения, для наставления, для обличения, для исправления. То есть для всего в твоей жизни эта книга, она полезна. Она способна корректировать, она способна изменять тебя. Поэтому, если ты доверишься этой книге, просто словам из этой книги, если ты просто поверишь этим словам, твоя жизнь будет меняться с каждым днем все больше и больше, и больше и больше. Хорошо. Но я не о реформации сегодня буду говорить. Я хочу, чтобы наши мозги немножко реформировались. Точно так же, как Мартин Лютер, вот он захотел реформации, точно так же и сегодня и мы хотим реформации. Но мы хотим реформации прежде всего в своей жизни. Аминь. Тебя устраивает такая жизнь, какой ты сегодня живешь? Нет. Почему? Охота больше. Охота лучше. Аминь. Охота силы. Охота счастья. Аминь. Охота больше здоровья. Охота красивых форм 90-60-90. Хочется быть большим, красивым и накачанным. Чуть-чуть. Аминь. Ты знаешь, я заметил, что все изменения в жизни начинаются с того момента, когда человек начинает быть недовольным чем-то. Пока человек находится в определенной зоне комфорта и его все устраивает, он ничего менять в своей жизни не будет. Пока его устраивает такая жизнь, пока его устраивает его зарплата, пока его устраивает его поведение, он ничего менять не собирается. Все изменения происходят только тогда, когда человек хочет изменить. Аминь. Как в прошлый раз я вам, помните, говорил, мы все с вами ходили в спортзал. Аминь. Ходили? Нет. Ходим? Сильные слова говоришь. Вы знаете, все мы хотели, аминь, но не все мы в итоге пошли до конца. Изменения наступают только у тех людей, кто захотел, пошел до конца. Аминь. Давид. Вы все не отвлекайтесь. Окей. Давайте с вами откроем Евангелие от Луки, 10 главу. Я хочу, на самом деле, сегодня, чтобы это было служение таким пророческим. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 стиха, давайте прочитаем. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Которая не отнимется у нее. Знаете, это потрясающая история. Это история, когда в основном все проповедники, да, они вычленяют очень важную здесь деталь. Очень важную деталь. Две сестры – это как два человека. Это как ты и твой сосед сейчас, справа или слева. И вы знаете, когда приходит Господь в твою и мою жизнь, и в жизнь твоего соседа, твоего ближнего, то твоя и моя жизнь, она очень похожа на эту ситуацию. Господь пришел в нашу жизнь. Но знаете, в чем разница? Вернее, не разница даже. Что самое интересное? И Мария, и Марфа принимают эту жизнь. Аминь. Принимают Иисуса в свой дом. Но одна из них выбирает для себя что-то более ценное. Одна продолжает мыслить категориями, как мыслит этот мир сегодня. То есть, если к любому человеку приходишь в дом, что человек прежде всего делает? Он пытается гостеприимно принять человека. То есть, он принимает его как? Усаживает за стол, предлагает ему чашечку кофе, да, печеньку, или ужин или обед, или завтрак. То есть в зависимости от того, какое время дня. И вот Марфа, она очень похожа на многих христиан. Когда Иисус приходит в их жизнь, они заботятся о многом. Они подвергнуты суете. Они стремятся в своей жизни все упорядочить, все навести какой-то порядок. Да, они стараются, как говорится, какие-то внешние дела делать. Что-то внешнее такое, повседневное. Но Мария, она похожа на других христиан, которые в глазах одних кажутся абсолютно такими, знаете, безрассудными, безответственными. Одни трудятся, одни там пашут, одни что-то делают. А она ничего не делает. Она выбрала для себя что-то интересное. Выбрала для себя один очень интересный путь. Она села у ног Иисуса и что делала? Слушала. Слушала что? Слово. Какое? Чье? Иисуса. Его. То есть она не слушала, как там анекдоты Петр травил с Яковом. Она не слушала те прекрасные истории о чудесах, которые происходили. Она слушала слово Иисуса. Вы знаете, мы с вами мечтаем, и я тоже с вами, вместе с вами, я мечтаю о том, чтобы наша жизнь, она наполнилась силой Божьей. Я хочу, чтобы наше Евангелие, да, которое мы проповедуем нашим ближним, оно на самом деле было обличено силой и могуществом Господа Иисуса. Я верю, что как в Деяниях сказано, и Бог говорит там, и вы примете силу, помните, Деяния 1.8 там сказано, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. И вот это слово, вы примете силу, оно означает, что вот это слово сила, оно переводится как динамит звучит оно. То есть это взрывная сила, это то, что способно взорвать тебя внутри. Взорвать всю твою просто скорлупу, которую дьявол тебя за этого просто упаковал. Чтобы ты по-настоящему стал свободным. Свободным от тех твердынь, которые дьявол посеял. Свободным от того мнения, которое дьявол на тебя повешивал. Ярлыков, которые на тебя дьявол повешивал. То есть ты должен принять от Бога силу, которая по своим характеристикам схожа с динамитом. Вы знаете, видели, когда взрывают динамит? На Ютубе очень много там взрыв динамит. Он взрывается во все стороны. Он сносит на своем пути все абсолютно. Он затрагивает все, что может попасть в радиус поражения. То есть это не просто какая-то центробежная сила, знаете, как, допустим, пуля вылетает, и тоже она может пробить, да, убить. Но она, у нее конкретно есть направление, а у динамита его нет. Ну, есть, конечно, хитрости определенные, когда есть направленные взрывы. Но в среднем динамит – это разрушение во все стороны. И вот Бог говорит, да, в Евангелии Иисус говорит, что «Я не пришел на эту землю принести мир земле. Я пришел принести что? Меч. Я пришел разделить». Свекровь с невесткой, зятя с тестем, детей и родителей, жену с мужем. То есть, что Иисус подразумевал под этими словами? Он не буквально пришел для того, чтобы взять, сказать, все, отныне ты мне не жена, и все, развод, и разошлись бы, да? Нет. То есть, но он пришел показать, что есть разница. Что одни из вас, вы как Марфа, вы суетитесь и заботитесь о многом, вы хотите в Царстве Божьем что-то иметь, кем-то стать, но при этом вы не делаете самого важного. Вы не хотите быть учениками Иисуса, вы как религиозные деятели, вы много делаете. И люди, знаете, некоторые даже церковь посещают. Я недавно своего старшего сына просто отчитывал. Отчитывал его за то, что он целый год провел в церкви, очень много делал. Я говорю, сколько ты за год прочитал Библию? Сколько глав? Потому что он ее месяцами мог не читать. Весь в делах, весь в суете. И мне он объяснял так. Знаете, я сейчас не ругаю его. Я на самом деле люблю его, благословляю, сейчас он исправляется. Но момент был, когда я спрашиваю, ты Библию читаешь? Он говорит, да некогда мне ее читать. Я говорю, извини, друг, ты не ученик Иисуса. Ты теряешь свое спасение. Иисус сказал очень просто, отойдите от меня, я не знаю вас. Они, как не знаешь, мы твоим именем бесов гоняли, больных исцеляли, да мы в церкви прославление вели, мы административными вопросами занимались, мы столько всего делали. Но Иисус говорит, о, но, я вас не знаю, ребят. Вы знаете, такие как Марфа наполняют церкви и лишены благословений. Они много трудятся, вы знаете, но из-за того, что они не выбирают благую часть, самую лучшую часть, которую выбрала Мария, однажды они переживают разочарование в своей жизни. Однажды они становятся в такой момент, в тупиковый момент, когда они разочарованы в Боге, когда они разочарованы в христианстве. Почему? Потому что нету силы Божьей в их жизни. В их жизни только дела, в их жизни только суета, в их жизни только заботы. И знаете, Иисус не планировал, чтобы церковь это была организацией, которая занята и чем-то заботится и заботится. Иисус планировал, что церковь это будет собрание людей, наполненных силою динамита. Чтобы в их устах Евангелие, оно было как взрыв. Чтобы каждое слово, которое они проповедуют другим людям, это просто взрывало мозги, это взрывало сердца, это рушило просто стереотипы, барьеры на пути этого слова. Я верю, я мечтаю просто, чтобы каждый в нашей церкви, мы просто перешли вот из этого состояния Марфы в состояние Марии, чтобы мы на самом деле начали искать Господа не ради того, что он, чего Он дает, а ради Него самого. Аминь. Аминь. Человек, который находит Его, и который садится у Его ног, слушая Его слов, слова, это человек, который будет облечен силой. Почему я так говорю? Этому есть очень такое мощное подтверждение. Когда я готовился, я нашел это слово еще раньше, но когда я готовился, я решил все-таки взять это слово. Оно, может, не совсем относится к теме ученичества, но, знаете, оно относится к этой теме непосредственно. Итак, кто ты сегодня? Ты Марфа? Или ты Мария? Какую позицию ты сегодня хочешь занять в церкви? Вы знаете, я на самом деле люблю дисциплину, люблю порядок. Я люблю, когда в церкви есть люди, похожие на Марфу, обладающие дарами, обладающие навыками Марфы, которые способны организовать, устроить, да, обслужить. Но я также люблю людей, которые как Мария, которые любят Иисуса и готовы проводить время с Иисусом больше, чем в суете и заботах. Потому что в конечном итоге не важно, сколько ты сделаешь в церкви дел, важно, сколько ты сделаешь для Господа дел. Сколько душ приведешь ты ко спасению. Это единственное, чем Иисус он будет мерить твой успех, мерить твое ученичество. Это спасение людей. Аллилуйя. Итак, поехали. Это было маленькое предисловие. О чем я мечтаю? Давайте с вами откроем Деяния апостола, 2 глава. Какая страница? Страница 139. Ой, не. Чуть-чуть перепутал. Страница 132. Нового Завета, да. Там с Нового Завета там тоже страница. А, да, с конца. Ну, в конце там 132 страницу ищи. Еще раз Деяния. Деяния апостола, 2 глава, 41-43 стихи, хочу вам прочитать. Вы готовы? Вы со мной? Итак, читаем. Итак, охотно принявшие слово его, то есть это проповедь Петра, первая его проповедь, как Дух Святой сошел на него, и он вышел на улицу и начал проповедовать. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Это потрясающе. Очень красочно описано буквально в 3 стихах то, что происходило в Иерусалиме. Иерусалим это был на самом деле очень густонаселенный город. На тот момент это было примерно где-то около 100 тысяч человек. То есть это считался крупный, большой город на самом деле. И помимо этого, это еще и было время праздника, очень важного национального праздника, когда это были дни опресноков, день Пятидесятницы. То есть это после Пасхи, 50-й день. И здесь, в этот праздник, каждый еврей, знаете, вот как у католиков есть такое, что они должны совершить паломничество в Святую Землю, да, то у евреев у них есть такая традиция, которая заповедана Богом, что раз в год они должны обязательно побывать в Иерусалиме. Если у них не получается, то они молятся такой молитвой очень потрясающей. На следующий год в Иерусалиме, когда они отмечают Пасху, да, когда они отмечают вот эти дни Пятидесятницы, то они молятся за столом и говорят, на следующий год мы будем отмечать праздник Пасхи в Иерусалиме. То есть они ждут и пророчествуют свою жизнь, что на следующий год я обязательно буду там отмечать этот праздник. И вы знаете, и здесь люди пришли с разных стран, то есть многие исполнили свое обещание, они пришли на этот праздник. И Петр, один из 12 апостолов, он проповедовал, и проповедовал не просто так. Библия говорит, что он дождался того, что обещал Иисус. А Иисус обещал перед этим в Деяниях 1.8, что вы примете силу. Он сказал так, что не отлучайтесь от Иерусалима, да, но ждите обещанного от Отца, ибо вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. И вы знаете, нам нужна эта сила. Потому что когда ты смотришь на Деяния 2, да, с 38 по 43 стихи, ты видишь, как от одной проповеди человека спасается такое великое множество людей. Ты скажешь, это нереально. Но мы видим, что это реально. За 2000 лет, которые есть у христианства, мы сегодня видим картину, что 3 миллиарда людей сегодня исповедуют христианство. Разные конфессии, но они исповедуют христианство. Это ли не работа Святого Духа? Это ли не сила, похожая на динамит? Аминь? Понимаете? Когда вы считаете Деяния апостолов, вы можете увидеть, да, что после этой проповеди, на следующий буквально там пару дней прошло, Петр и Иоанн, они шли для молитвы в храм. И во время, когда они шли, они увидели человека, который был хромой 40 лет. И он, Петр, всмотревшись в этого человека, он сказал, серебра и золота у меня нету, но что имею, я тебе даю. Да? И он протянул руку, взял его за руку и поднял его. И написано, ноги того человека укрепились. Вы знаете, фарисеи, книжники, саддукеи, они все пришли в бешенство. Они пришли в возмущение, потому что этот человек и весь народ говорил о том, что именем Иисуса Христа этот человек поставлен сегодня на ноги. И они, не веря в Иисуса как Мессию, да, они видели, как Он умирал на кресте, они не верили, что это Сын Божий. И тем более они не могли поверить, что именем Его этот человек сегодня поставлен на ноги. И призвав того человека, они долго его допрашивали, да, пытали. А после этого пригласили апостолов на, так сказать, на ковер. И начали с них требовать ответа. И вы знаете, они то же самое им подтвердили, что именем Иисуса Христа поставлен человек сей на ноги. И что интересно в этой во всей истории, что у Петра в этот момент, когда он им объяснял и рассказывал, и проповедовал в этом синедрионе, фарисеи и книжники и прочие, они приметили одну интересную деталь. Они приметили, что это люди не книжные и очень простые. То есть они приметили в Петре, что у него нету какого-то образования, у него нету таких знаний глубоких, как у нас, да, у фарисеев и книжников. Они увидели, что это простые люди, не книжные, то есть это не образованные люди. Да? И между тем они говорят, мы начали узнавать, что они все-таки были с Иисусом. Начали вспоминать, мы их точно видели с Иисусом. И когда их отпустили, вы знаете, для меня это стало очень интересным откровением, что сила Божья, она приводит в изумление этот мир. Потому что Бог совершает то, что противоречит законам физики. Бог может совершать то, что противоречит законам ума человеческого. Люди обычно уже выстроили определенные планы, гипотезы и еще что-то, да, и сказали, допустим, человеку больному, ты через столько-то времени умрешь. А Бог приходит и говорит, нет, не умрешь, ты будешь жить. Понимаете, сила Божья, она способна изменять все обстоятельства. И то, что происходит здесь, в деяниях, для нас это огромный пример. Это то, чего мы должны жаждать, о чем мы должны с вами молиться. Мы должны молиться о силе Божьей в своей жизни. Чтобы Божья сила, вот как у Петра она пришла также в нашу жизнь. Чтобы от одной нашей проповеди каялось 3000 человек. Представьте, нас здесь сколько сейчас? 8 человек взрослых. Если мы с вами попроповедуем, вот так как Петр попроповедовал, каждый возьмем по райончику. 24 тысячи. Вау. Вау. Одна десятая. Вау. Представляете, одна проповедь. Скажите мне, нужна ли для этого высшее образование? Нужна ли для этого библейская школа? Нужно ли для этого теологическое какое-то глубокое образование? Нужны ли для этого какие-то курсы? Подскажите мне, необразованному, что для этого нужно? Что нам для этого нужно? Так. Научи, брат. Научи меня. Я хочу силы. Я хочу силы такой же, как у этих ребят. Я хочу. Почему я говорю? О том, что я хочу этой силы. Вы знаете, для них было высвобождено очень мощное слово. Иисус сказал так, не отлучайтесь от Иерусалима. То есть мы должны находиться вместе. Вы должны находиться в одном месте. Все вместе. Да, и вы должны ждать. Вы должны ждать обещанного Отца. Вы должны ждать Духа Святого. Вы знаете, нам нужен Дух Святой на самом деле. Нам сегодня, сегодняшнему поколению христиан особенно нужен Дух Святой. Потому что в последнее время мы заметили даже сами, когда мы проповедуем людям, да, или тем, кто уже покаялся, мы пытаемся снова свидетельствовать и привлекать их, да, эти души, привлекать их к Иисусу. Мы переживаем с вами какое-то отторжение. Мы переживаем какую-то стену. Мы переживаем какой-то барьер, как будто людям ничего не нужно. Знаете, почему им не нужно? Им не нужно мертвое христианство. Им не нужно христианство, полное мертвых костей. Им нужно христианство, в котором Дух Божий движется, как хочет. В котором Дух Святой, Он приходит, прикасается. Люди падают, люди смеются, люди переживают исцеление, переживают исступление, видят видение, переживают восхищение на небеса, переживают падение до самого ада. Люди переживают Бога. Нам нужен Дух Святой, чтобы Он действовал сегодня в церкви. Аминь. Аминь. Смотрите, здесь сказаны потрясающие слова. Я когда увидел, я реально меня это затронуло. Я начал молиться об этом. И сказано здесь в 43 стихе. И много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. И я вдруг начал задавать Богу вопрос, почему, Господь, через вот этих необразованных простых мужиков ты совершал много чудес и знамений в Иерусалиме? Почему ты это делал? Почему сегодня христианство, да, я не говорю, что все, но очень много на самом деле христиан не лишены этой силы. Почему у этих парней есть сила, у нас с вами нет? Нам сегодня мы с боем продираемся, как будто через тернии к звездам, знаете. Мы пытаемся достучаться до людей. Когда смотришь Деяния апостолов, они очень легко проповедовали, и люди очень легко каялись. Аминь. И даже более того, написано, был страх на всякой душе, и из посторонних никто не смел присоединиться к церкви. Почему? Потому что боялись. Потому что в церкви была такая атмосфера силы и святости, что любой грех высвечивался моментально. Люди жили настолько чистой, прозрачной жизнью, что любой грех в этой чистоте и прозрачности он высвечивался. Анания и Сапфира попытались утаить, помните, из своего имения. И Петр их обличил и сказал, ребят, то, что вы продали, не в вашей ли власти было? Зачем вы врете, что вы за это продали, что это все? Ну, принесите 50%, как говорится, и скажите, мы вот решили, пол имения своего мы жертвуем в церковь, 50% мы оставим себе и детям своим. Это ваше. Зачем обманывать Духа Святого и говорить, это все, что, это все наше имение? Вы знаете, когда в церкви присутствует Дух Святой, когда в церкви есть сила Божья, люди, которые переступают порог церкви, они на самом деле начинают чувствовать Бога. Они начинают, их начинают лихорадить внутри. Они начинают переживать за свою душу, за свое спасение. Аминь. Если каждый из нас, мы будем наполнены этой силой, то люди, с кем мы соприкасаемся, они будут чувствовать моментально обличение. Они будут чувствовать, что они нуждаются в Боге. И они будут либо тебя ненавидеть, либо будут тебя любить и искать возможности для встречи с тобой. У нас нет другой с вами судьбы. Нас будут либо любить, либо ненавидеть. Аминь. Либо нас будут благословлять, либо нас будут убивать. Добро пожаловать в христианство. Но это правда. Почему? Потому что, знаете, когда ты ночью включаешь резко свет, вернее, кто-то включает свет, что ты готов с этим человеком сделать? Убить готов. Ты готов кинуть чем-нибудь, да, особенно если это специально делается. Особенно если ты устал, если ты не только уснул, а ты спишь, и уже так классно уже. И тут раз, врубается, и начинает только, ой, я кое-что потерял. Смотрите, руками апостолов совершалось много чудес и знамений. Почему? Ответ мы находим с вами в книге также Деяния апостолов в 6 главе. В 6 главе, 4 стих. Вы знаете, во время того, как вот это пробуждение началось в церкви, церковь, она была лишена этих даров, даров Марты. В основном все были как Мария, которые избрали благую часть, которые любили Господа, которые слушали Его Слов, которые проповедовали Евангелие. И церковь была наполнена вот этими дарами, как Мария. Все хотели быть похожими на Марию. Потому что Иисус Марфу упрекнул. И все хотели стать как Мария теперь. И знаете, и в церкви в 6 главе происходит ропот у эллинистов. То есть эллинисты — это люди, евреи, которым очень нравится греческая культура, которые изучают греческую культуру, изучали язык греческий, говорили на греческом. То есть они очень были такими интеллигентными, интеллектуальными людьми того времени. Ну, как сказать, интеллигенция, да? То есть выделяющимися. И вот у эллинистов возник ропот на евреев за то, что вдовицы были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии хлеба, то есть потребности. Да? То есть они приносили все в общий котел, написано, верующие имели все общее, и многие продавали имение, приносили их на храм апостолов, и потом происходило распределение по нуждам. То есть, и они ежедневно кормили определенных людей, то есть у них было служение накормить. Да? И были вдовы. То есть, кто такие вдовы? Это женщины, потерявшие своих мужей. Из-за несчастных случаев, там, или войны, или, ну, неважно, какой случай произошел. То есть нету мужа, мужа, вернее, нету кормилица. Да? И такие женщины, на самом деле, это было, ну, на самом деле, это самая горькая судьба, если муж не позаботился о том, чтобы у жены было наследство после его смерти. И даже когда мужчина, да, помните, Иисусу привели, вернее, задали ему вопрос, позволите ли мне разводиться с женой, и он говорит, что Моисей сказал? Моисей позволил давать разводное письмо. Вот это разводное письмо подразумевало, что мужчина должен был обеспечить женщину так, чтобы она могла жить, не заботясь, да, чтобы ей не было нужды, потому что женщины не работали, она должна была заниматься домом, и поэтому у женщины не было, знаете, определенного такого, ну, как, такого даже понятия, что ей нужно освоить какую-то профессию в жизни, да, ремесло какое-то, чтобы мало ли что, мне это потом пригодилось. Нет. Она должна была выйти замуж, и муж должен был ее обеспечивать до конца дней. А если мужчина хотел развестись, то он должен был дать откупное. То есть он не просто письмо, что он не имеет претензий, но он еще определенную часть имения ей отдавал. Грубо говоря, вот как сейчас, да, разводят 50. Пополам все делят. Да? Все, что нажито совместно, делим пополам. То есть вот тогда это то же самое было. То есть Моисей позволил, но это был не Божий, не Божий принцип, это было не Божий заповедь. Это была заповедь человеческая, которую Моисей дал по жестокосердию, написано. Сказал, хорошо, разводитесь, но пусть будет вот так и вот так. Чтобы женщина не померла с голоду. И вы знаете, но тем не менее, были некоторые женщины, которые были в нужде. Они нуждались в еде. И вот их нужно было обеспечивать. И церковь взяла на себя это обязательство. И тут происходит ропот. Одни кушают лучше, другие меньше. Тогда в результате этого ропота 12 апостолов встали и сказали, ребят, нехорошо, нехорошо нам оставить, как они говорят, нехорошо нам оставить Слово Божие пищи со стола. То есть они говорят, мы поставлены Богом не для того, чтобы заботиться о вот этих мелких делах. И они дают как бы повеление народу, они говорят, изберите из себя людей изведанных, помните, исполненных Духом Святым и мудрости. То есть три качества определили для этих людей. То есть они должны быть изведанными, проверенными, постоянными, да, они должны быть наполнены Святым Духом, говорят на иных языках, и они должны быть мудрыми, то есть люди, обладающими определенным опытом, знанием, да, способностями к управлению. И они нашли 7 человек. И этих 7 они поставили для того, чтобы те устроили это служение. И все стало замечательно. Сразу вся церковь стала довольна, и снова она была в мире, в покое, и она только умножалась. Но меня заинтересовал здесь момент, потому что я искал для себя ответ, как через апостолов совершалось много чудес и знамений в Иерусалиме. Я мечтаю, чтобы через каждого из нас в Ангарске совершалось много чудес и знамений. Аминь. Аминь. Через Надю, через Алексея, через Олесю, через Иру, через Ганька, через Гену, через Наташу, через меня, через Давида, через Артура, через Ярика, через Даниила, через Веру. Аминь. Через Вику, чтобы через всех нас Господь могущественно совершал много чудес и знамений. Много. Я говорю много. Я не хочу, чтобы в нашей жизни чудеса были разовым явлением. Раз в полгода и мы... И бегаешь такой... Как будто гору передвинул. Да, аминь, гору передвинул. Но написано в деяниях, их жизнь, она была наполнена каждый день чудесами и знамениями. И вы знаете, их жизнь была наполнена по одной простой причине. Они взяли Слово Божие, которое говорил Иисус. Идите и проповедуйте Евангелие. Первое, они пошли и начали проповедовать. Они начали делать это. Они начали делать это. Они проповедовали Евангелие. Но перед этим они делали очень важное что-то. Они делали что-то очень важное и намного даже важнее, чем вот это первое. Интересно, это первое, а перед этим еще что-то важнее, чем первое. Вот это ребус. Окей. Смотрите, как написано в 4 стихе. Когда апостолы дали указания и все поставили на свои места, они сказали, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. То есть апостолы конкретно здесь показали, в чем секрет их силы. В чем секрет того, что тень Петра исцеляет людей. В чем секрет того, что опоясание с пояса Павла возлагали на людей, они исцелялись. В чем секрет, когда он подошел, взял за руку и поднял человека, который 40 лет ходить не умел с рождения? В чем секрет, когда они исцеляли людей, возлагая руки на них? В чем секрет, когда они запрещали нечистым духом, и они выходили из людей? Секрет был очень простым. Он заключался в постоянстве. То есть, что такое постоянство? Это когда ты постоянно что-то делаешь. Аминь. У тебя есть система, у тебя есть в этом стабильность. Вы знаете, мы в спортзал ходим. Кто ходит? Кто не ходит? Почему не ходит? Мы идем туда за результатом. Аминь. И результат добивается только тот, кто в этом постоянен. Есть у тебя 3 дня на тренировке, понедельник, среда, пятница, и ты ходишь туда, ну или другие дни. И ты ходишь туда постоянно. И только когда ты постоянно туда ходишь, у тебя появляется результат. Аминь. Красивое тело – это результат. Аминь. Здоровое тело – это результат. Аминь. Сила в твоей жизни – это тоже результат чего-то. Это и результат ежедневных тренировок твоих. Тренировки твоего духовного человека, который сотворен по образу и подобию Божьему. Который рожден снова внутри тебя. Который жаждет сверхъестественной жизни. Аминь. Мы все жаждем этой сверхъестественной жизни, но мы должны понять, что она придет только тогда, когда мы осознаем вот эти простые слова. Постоянно. Мы должны научиться постоянству. Аминь. Постоянству в чем? Апостол Петр, он говорит здесь простые слова. А мы пребудем постоянно в чем? В молитве. Итак, братья мои и сестры, для того, чтобы нам с вами быть в чудесах и знамениях, чтобы нам на самом деле быть людьми, через которых Бог могущественно действует в этом городе, нам нужно постоянство в чем? В молитве. Мы все с вами это понимаем, но не все с вами это делаем. Это как тренировка в спортзале. Мы все понимаем, что нужно ходить, заниматься, и ты будешь здоровым и сильным, и крепким, и красивым. Но не все это делают. Аминь. А если делаем, то делаем это с определенным непостоянством. Начиная мы доброе дело, мы его быстро заканчиваем. И заканчиваем почему? Либо нету финансов, либо у нас нету времени, либо что-то прошло не так и немного сбилось. Вы знаете, большинство раз, когда я бросал заниматься там бегом там, или еще чем-то, какими-то вещами спортивными, допустим, ну все, про спорт, да, не нравится. Большинство раз, когда я бросал, это всегда было, когда обстоятельства какие-то возникали, и сбивали мой привычный ритм. То есть появлялась какая-то лисица, которая портила мой виноградник. То есть что-то, что украло вот это время, которое я должен был посвятить конкретно на занятия спортом. Это мог быть телевизор, интересный фильм. Новый, новинка 2015 года. Это могло быть просто друзья, которые непредвиденно зашли, которые давно не видели. Это могло быть просто ЧП, денег не оказалось на дорогу, а идти так неохота было. Это могло быть что угодно. Абсолютно. И это просто сбивало тебя с определенного ритма. И ты выбивался из этого постоянства. Вы знаете, но однажды вылетев, второй раз вылететь уже намного легче. Поэтому каждый из нас мы должны понять, для того, чтобы быть постоянным, нужно быть постоянным. Если тебя выбивает что-то, ты должен возвращаться в это постоянство. Аминь. Ты должен пересиливать и заставлять себя снова. Не думай, что тебе будет легко, если ты, допустим, день-два не помолился или не почитал Библию, что, о нет, я в субботу сяду и вот как раз там 21 главу сразу прочитаю за всю неделю, по 3 главы в день. На седьмой день у тебя не будет сил. В церкви очень длинная проповедь будет. Интересная. И придя домой, ты скажешь, а зачем? Пастор сегодня здорово все проповедовал, я хорошо. Я получил за всю неделю. Но это не есть то. Аминь. Написано, они постоянно, то есть ежедневно у них была определенная система, которую они выработали в своем характере. Аминь. И они постоянно пребывали в молитве. У каждого должна быть молитва. Аминь. Нам нужна церковная молитва, братья, скажу. Аминь. Нам нужно, чтобы если мы договаривались приходить за час до собрания домашней группы, нам нужно приходить за час до собрания домашней группы. Мы хотим силы или мы хотим просто быть суетливыми и заботливыми в церкви? Знаете, людей привлекает сила. Когда люди, они переживают в церкви силу, это их цепляет. Они хотят там быть. Я помню, когда я только начал ходить в церковь и в домашней группе, когда я только начал переживать присутствие Божие, когда мы молились, когда мы прославляли Бог, когда я начал переживать первые разы вообще, как меня, знаете, как прям мурашки идут, торкает меня, шатать начинает. Я такой... Прихода. Прихода. Когда я первый раз начал это переживать, я тогда начал молиться и просить, Господи, пусть в моей жизни это будет постоянно. Если я наркоманом пережил. И, Господи, я хочу, чтобы это было всегда. И я потом вдруг начал молиться, и я видел, как мир меня влечет со всеми его желаниями, похотями. Да, я говорил, Господи, только удержи меня, я не хочу в этот мир. Я получил то, что мне очень нравится, я хочу здесь быть. И знаете, мне Бог тогда открыл такое простое откровение, говорит, тебя в церкви будет держать очень сильно переживание меня, говорит Бог. Если ты меня сильно переживешь, то ты из церкви никогда не уйдешь. То есть я увидел, что человек, который на самом деле переживает глубокую встречу с Богом, искреннюю, настоящую, такую живую встречу с Богом, этого человека из церкви вытащить очень тяжело. Почему? Да потому что он как наркоман. Потому что все его естество, оно тянется в церковь. Все его естество тянется к Богу. Он говоришь о молитве, он да, аминь, аллилуйя, давайте. И он уже плачет, он уже приход поймал. Он уже в таком состоянии, что только и дайте мне. Понимаете? Церкви нужна сила. Нам нужна сила. Нам нужно выработать себе, в себе постоянство. Постоянство вот в молитве. Мы приехали с вами с конференции, приняв решение определенное. Аминь. Мы получили заряд бодрости, мы услышали слова, которые должны изменить нашу жизнь. Аминь. Слова, которые мы должны применять. Кто делает ежедневное исповедание? Ежедневно. Не только воскресенье. делаем такое исповедание. У кого есть вайбер, присоединитесь к нам в вайбере. Я скидывал туда, еще могу раскинуть. Для того, чтобы мы все могли это исповедовать. Что такое исповедание? Исповедание — это когда ты пророчески говоришь свою жизнь. Когда, возможно, этих вещей еще ты не видишь в себе, но которые ты хочешь иметь в себе. Которые, возможно, ты сегодня еще не понимаешь до конца их силу в твоей жизни, но ты хочешь понять их силу в твоей жизни. И тогда ты начинаешь это пророчески просто исповедовать. И говорить начинаешь о тех вещах, которых нету сегодня, но они будут. Аминь. Потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. То есть то, что ты видишь духовными глазами, невидимое, физически ты этого не видишь. Но ты начинаешь говорить об этом, как о существующем. Аминь. И тогда происходит чудо. Из невидимого происходит видимое. И нам, у нас есть исповедание, которое мы исповедуем с вами. И оно звучит вот так. Так давайте все вместе. Давайте повторим вместе со мной. За мной повторяйте. Я Михайлюк Дмитрий, только свое имя и фамилию подставьте. Я Михайлюк Дмитрий. Божье дитя. Его образ. И его подобие. Я соль земли. Я свет мира. Я сильный и смелый. Я ученица Иисуса Христа. И моего пастора. Михайлюк Дмитрий. Я Божий служитель. Я лидер лидеров, видение 12. Я домостроитель церкви Ангар для Христа. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Аминь, дети. Это то, что мы исповедуем. То есть, понимаете, мы должны в себе воспитывать вот эти привычки, постоянство. И апостол Петр, он говорит здесь, что нехорошо нам оставить Слово Божие, да, и пищи со стола. Он показывает, что в нашей жизни сегодня есть определенные вещи, которые мы выработали, которые стали постоянными, и благодаря которым происходит много чудес и знамений через наши руки и, как говорится, через наше служение в народе. И если мы с вами будем внимательны, если мы вникнем в эти слова и начнем их к себе применять, к своей жизни применять, мы увидим, как церковь Ангарск для Христа на самом деле станет местом, да, где Бог присутствует. И мы станем теми людьми, которых Бог могущественно использует в этом городе. Нам нужно погрузиться в молитву. Если мы решили собираться за час, значит, нужно приходить за час. Аминь. Нам нужно стремиться к этому. Я слышал предложение, что все-таки надо воскресить нам молитвенное собрание. Все за. Кто воздержался? Нам нужна сила. Аминь. А для силы нужна молитва. Аминь. Или нет? Или сила свалится на нас с ним, когда мы будем лежать на диване. Свалится. Придавит. Тоже пусть свалится. Вы знаете, мы не должны быть диванными христианами. Мы должны быть христианами, которые колено преклоненные. Я недавно на Рамблере смотрел и сыну показал 15 фотографий, которые на самом деле удивляют своей. Ну, это потрясающие фотки. И знаете, там последняя, 15-я фотография, она меня вообще до глубины сердца потрясла. Там один монах, он каждый день приходил на одно и то же место, вставал на одно и то же место, и в течение, не помню точно, в течение там 30 или 40 лет он молился на одном и том же месте. Вы знаете, что там произошло? В этих досках, на том месте, где он стоял, отпечатки его ног. прямо выдавлены. Потому что он стоит, молится. Стоит, молится, пошатывается, молится на этом месте. В течение какого-то времени. Братья и сестры, я хочу, чтобы в нашем ванной плитка стерлась, когда мы стоим на коленях. Чтобы возле кровати на твоем ламинате 2 пятна стояло, как минимум с одной. Если муж и жена, значит 4, 2 с другой. Колено преклоненных. Аминь. Если это ковер лежит, то вы поняли, что там должно быть. Аминь. Если торец твоей Библии по-прежнему золотой и красивый, это говорит о том, что ты мало ее читаешь. Потому что он должен быть весь замызганный и черный. От того, что ты любишь эту книгу, от того, что ты ее постоянно читаешь. Замызганный телефон. У кого в электронном виде то же самое, что показывает. Кнопки стерлись. На экране должно у тебя быть пятна. Потому что ты постоянно листаешь. Ну, шутки шутками, но это правда. Аминь. Это абсолютно истина. Сила приходит через постоянство. Аминь. Когда ты постоянен, когда ты жаждешь, когда на самом деле тебя не устраивает та жизнь, которой ты сегодня живешь, когда тебя не устраивает то христианство, которым ты сегодня живешь, когда ты на самом деле принимаешь решение, как человек принимает решение идти в спортзал и сбросить вес там, да, или поднять свое физическое здоровье, там, или подкачать мышцы. И он идет туда, и он не уходит из этого зала в течение нескольких лет, пока он не достигнет своей цели. Мне недавно понравилось, я видел такой ролик, парнишка, ему было 15 лет. И его достало то, что он такой щуплый, худой, постоянно его все смеются над ним, и он такой в очках, такой прикольный, такой, ну, среднестатистический пацан. Он говорит, я не хотел быть таким. И вы знаете, и он начал заниматься, то есть он попросил отца, и они во дворе у себя дома поставили турник. И он начал заниматься. Через 2 года, вы знаете, там такой пацан, там руки, плечи, грудь, пресс, там такой прямо. И он в течение того времени делал фотографии. То есть он маленькие ролики делал, как он начинал. И показывает, через буквально 2 года, там атлет, там спортсмен, который спокойно все планочки делает, там чу-чу-чу-чу. И так, и всякое разное, и выходы на руки, и вертится, и что только не вытворяет он на этом турнике. Человеку понадобилось 2 года и огромное желание. Я не хочу остаться таким, какой есть. Если тебе не хочется остаться таким христианином, какой ты есть сегодня, ты должен увидеть этот принцип, который апостол Петр говорит. Постоянно прибудь в молитве и в Слове Божьем. То есть в молитве и в Слове Божьем. Это то, что является фундаментом для силы Божьей в нашей жизни. Иисус сказал, не отлучайтесь, но ждите. И написано, и ученики, они пребывали в молитве, ожидая. Когда пришел Дух Святой, вы замечали, что они делали? Чай пили они? А? Или общались? Молились. Да нет, анекдоты они травили. Они в социальных сетях сидели. В игры играли они, 120 человек. У них был ледокол. Нет, написано, они молились. И когда они молились в горнице, их было примерно человек 120 там. Написано, Дух Святой пришел. Братья и сестры, Дух Святой придет в твою и мою жизнь, когда мы с вами запираемся, когда мы уединяемся и с особой тщательностью, с постоянством начинаем молиться и читать Слово Божие. Почему молиться? Потому что молитва, она откроет над твоей жизнью небо. И вы знаете, она откроет для тебя духовный мир. Молитва это как, знаете, как некий мост в духовный мир. То есть для того, чтобы входить в духовный мир, нужна молитва. Шаманы используют молитву для того, чтобы входить в духовный мир. Используют определенные обряды. Вы знаете, они все взяли от христиан, они все взяли от Бога. Просто дьявол исказил это. Для них он сделал поводырей в виде бесов, которые вводят их в этот духовный мир и там наставляют их, учат их. Вы знаете, у нас есть наставник, который живет внутри нас, это Дух Святой, который хочет помочь нам соединяться с Богом, который хочет научить нас входить за завесу, туда, где пребывает Бог, там, где Его присутствие, где Его слава, чтобы однажды, увидев эту славу, пережив эту славу, ты уже не захотел возвращаться в грех, ты уже не захотел отворачиваться от Иисуса, ты уже не захотел выходить из этого присутствия. Понимаете? И молитва, она является этим мостом. И если у тебя постоянно эта молитва, тогда ты постоянно способен входить в духовный мир. Тогда у тебя открыты глаза, у тебя открыты уши, и ты способен видеть и слышать, что происходит в духовном мире. Человек, который молитвенник, который постоянно пребывает в молитве, это человек, который управляет в духовном мире. Это человек, который способен в духовном мире творить. Именно творить. Как было изначально запланировано для человека, чтобы он творил, чтобы он был хозяином на земле. И все начинается с духовного мира. Аминь. Все, что мы видим в мире физическом, это все пришло из духовного мира. Это все пришло от одной мысли Отца, которого высвободил через Слово. Аминь. И когда ты молишься, ты также у тебя приходит мысль от Отца, и ты высвобождаешь ее через Слово в духовном мире, и это становится реальностью. Понимаете, нам нужно уметь молиться. Нам нужно постоянно молиться. Люди, которые постоянно туда вхожи, они способны двигаться мощно в духовном мире. Они способны видеть вещи так, как их никто другой не видит. Я очень часто читал эту историю, когда апостол Петр, он шел... Нет, это был Павел. Да, это был апостол Павел. Когда он шел в одном месте, и за ним следовала одна женщина, она имела пророческий такой дар. Она доставляла своим господам немалую прибыль этим пророческим даром, тем, что она говорила вещи, которые произойдут, и вещи, которые были у людей. И таким образом она могла многие тайны раскрывать и помогать людям, ну, в кавычках, да, направляя их жизнь. И она ходила за апостолом Павлом, она кричала всюду: «Это мужи Божьи, которые укажут нам путь спасения, их слушайте». Классная реклама, аминь. Вообще потрясающе, если ты идешь по городу, а рядом с тобой, слушайте его все. А причем ее знали все. Она была очень уважаемой. Ее хозяева были очень уважаемы. Ее все слушались и побаивались. И знали, что она всегда может, ну, говорить точно и правду. И тут она свидетельствует и говорит: это мужи Божьи, которые нам укажут путь спасения. Их слушайте. И рекламирует, ходит. И знаете, апостол Павел сначала это терпел, ходил, все нормально. А потом написано, он возмутился в духе. И я всегда интересовала, почему он возмутился в духе. Так классно было, такая реклама. Не надо тебе афиши, не надо тебе экраны заказывать. Она ходит, кричит. Ее все знают в этом городе, она вообще церковь тебе уже собрала практически. Потому что она своим авторитетом других людей привлекает к тебе. Но апостол Павел, написано, он возмутился духом. И он, обернувшись, сказал: «Выйди!» Простите? Не переживай, все хорошо. Он говорит: «Выйди из нее!» И Библия говорит, что из нее тотчас вышел бес. И дар пророческий исчез из них. Почему так произошло? Почему так произошло? Апостол Павел на самом деле увидел, что этот бес, он подмазывается под Божьего Духа. Он пытается как бы подстроиться и сказать: я такой же хороший. Я, когда ты, Павел, уйдешь, я же тебя рекламировал, я же всех наставлял, и теперь, когда ты уйдешь, я всех заберу этих людей. Потому что я буду рядом с тобой, да, и все будут видеть, что я рядом с тобой. Ты будешь совершать чудеса, знамения. Но я потом заберу всех этих людей. Я украду твой плод. И знаете, и апостол Павел увидел это, он возмутился в духе, потому что он видел, что этот человек, у которого скрыты есть мотивы. Это человек, который имеет нечистого духа, чья цель – это увлечь людей за собой. Не за Господом, а за собой. И таким образом он распознал его. Скажите мне, распознал ли бы он его, если бы он не был постоянно в молитве? Если бы он не умел входить в духовный мир и двигаться в этом духовном мире, рассматривать в этом духовном мире определенные вещи? Я скажу вам просто, нет, не смог бы. Потому что только тот, кто находится в постоянной молитве, в постоянном поиске Бога, в постоянных отношениях, он ищет этого через свою молитву. Это люди, которые на самом деле, которые чувствительными становятся к духовному миру. Настолько чувствительными, что они начинают видеть то, что другие не видят. И никто из его компании Павла не увидел в этой женщине угрозу для служения. Но Павел, он распознал. Павел увидел. Бог ему это открыл. И вы знаете, мы с вами призваны ходить также в духовном мире. И духовный мир на самом деле это очень необъятная сфера. Это очень серьезная сфера, в которой наши даже физические глаза, они закрыты для чего? Для того, чтобы мы ее не видели. Потому что она настолько может быть увлекательной, она настолько невообразимой, что мы можем там потеряться. Вы знаете, есть люди, которые начинают просто входить в духовный мир, начинают очень сильно молиться, поститься. Они хотят в этот духовный мир, они хотят туда войти. И у них это правильное, сильное желание, хорошая мотивация. Но! Вернее, не то, что мотивация. Мотивация-то на самом деле плохая. Я видел людей, которые сходили с ума от того, что они начинали входить в духовный мир и начинали буквально всем и питаться оттуда, из этого духовного мира. Всем, что там видят, всем, что они там получают. И вы знаете, и эти люди, они вдруг начинали такой бред нести. У них крыша начинала ехать. Они в людях начинали во всех там дьявола видеть, в пастырях там. Они начинали там других там изгонять, начинали пророчества какие-то сыпать там неадекватные и так далее. И в итоге у людей просто шизофрения развиваться начинала. Почему? Потому что они, входя в этот духовный мир, они забывали важные две рельсы, на которых нужно входить. Первое – это постоянство в твоей молитве, и второе – это постоянство в Слове Божьем. Слово Божье – это единственное мерило истины. Бог никогда не идет вопреки своему слову. Если ты услышишь голос, который тебе будет говорить не то, что написано в этой книге, это дьявол, это бесы, которые могут быть абсолютно похожи на ангела света, абсолютно похожи своим поведением, голосом на Духа Святого, но это не Дух Святой. Дух Святой никогда не идет вопреки Слову Божьему. Бог говорит о Своем Слове так, что «Я поставил Слово Мое и бодрствую над Ним, чтобы оно исполнилось». Иисус сказал так, что ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится. То есть Бог, Он бодрствует над Своим Словом. Он заботится о том, чтобы каждая точка, запятая, все было соблюдено. И если что-то не так, если что-то говорится вопреки этому Слову, вопреки вот этой истине, это говорит о том, что тебя уже посещают бесы. Они пытаются увлечь. И Писание говорит, что бесы, они хотят увлечь, если возможно, даже избранных. Ты избранный сосуд, тебя Бог избрал для того, чтобы ты был носителем Его славы, Его силы на этой земле, чтобы через тебя действовать могущественно в этом городе. Но дьявол, он будет нацелен на то, чтобы увлечь тебя. И вы знаете, люди, которые сверхъестественно, просто с огромной жаждой, желанием ищут сверхъестественных вещей и хотят войти в этот духовный мир, и при этом начинают пренебрегать вторым важным элементом, это погружением в Слово Божье. Понимаете, они только молятся. И совершенно начинают пренебрегать вот этим. Когда человек садится, успокаивается и начинает читать. И всю свою молитву, и все свои размышления, и все свои откровения начинает пропускать через эту книгу. И если что-то не сходится, все, это неправильно, все, я отказываюсь от этого. Господь говорит, вот здесь вот так. Все, принимает так. Истина должна быть всегда мерилом того, что ты видишь и слышишь в духовном мире. И если у человека нет этой духовной мир, истины, если нет у него вот этого постоянства к Слову Божьему, происходит крен, человек впадает в супердуховность. И в этом крене человек, он уходит просто далеко от Божьей истины, он уходит далеко от Божьего присутствия. Человек, он будет под обольщением, человек, он будет во лжи. Этот человек, он будет верить, самое ужасное, всей этой лжи. Будет верить искренне, будет проповедовать искренне. Потому что он будет это видеть, он будет это слышать. И вы знаете, как, он будет как Фома. Я пока не увижу, пока не потрогаю, я не поверю. Что Иисус сказал на это? Аминь. Аминь. То есть тебе важно. Вот, взял, прочитал и поверил. Аминь. А не то, что ты услышал, принял. И это ты должен вот этому научиться верить, прежде всего. Ты должен вот этому позволить быть самым важным и самым главным. Апостол Петр, он говорит, есть секрет. Есть секрет того, что мы, апостолы, мы ходим и совершаем много чудес и знамений в Иерусалиме. Секрет заключается в том, что мы постоянно пребываем в молитве и в служении Слова. Когда мы с вами читали предыдущий стих, мы можем увидеть, что церковь, она пребывала в четырех вещах. Она пребывала в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба. В чем? В молитвах. Она пребывала постоянно в молитвах. Молитва была неотъемлемой частью их жизни. Молитва должна стать неотъемлемой частью твоей жизни. Если ты хочешь чудес, тогда молитва и Слово Божие должны стать неотъемлемой частью твоей жизни. И этого должно быть в твоей жизни очень много. Знаете, когда мы... Ты как начал книгу читать? Умница. Умница, Ира. Хорошо. Читай. Ири, с сегодняшнего дня. Буду каждый день спрашивать. Когда ты читаешь, когда ты читаешь, это другое. Он в книге немножко больше фактов. Я дал Гайку книгу потрясающую, называется она «Божьи генералы». Там описана жизнь 10 или 12 мужей, жен Божьих. Ну, это мужчины и женщины, которых Бог поднял в одно время. Да, и очень могущественно использовал. То есть через этих людей на самом деле можно было увидеть, как времена как будто апостолов продолжаются. Потому что есть сегодня в церквях такое, что времена апостолов закончились. Что чудеса и знамения, которые были раньше в церкви, это время закончилось. Это нужно было для первых христиан. Но если с этим еще убеждением как-то люди тут спорят, да, некоторые начинают дальше копать, и на языке они закончились, что они сегодня не нужны. Это тогда нужно было, чтобы преодолеть языковой барьер между людьми. Но мы не видим этого. Мы не видим этого. Апостол Павел нигде не говорит, что у меня иные языки, я их использую для того, чтобы проповедовать в Македонии, в Понтии, в Антиохии или еще где-либо. Он не говорит, что мне для этого нужны иные языки. Он говорит, мне нужны иные языки для того, чтобы погружаться в Дух. Для того, чтобы наполняться из Духа. Он говорит о том, что иные языки – это некий ключик, который помогает мне преодолевать свою плоть, преодолевать свои желания плотские и входить в духовный мир в молитву. И он говорит, и это знамение, которое есть, оно знамением для неверующих людей. Он говорит, будьте мудры, в собрании меньше молитесь на иных языках, для того, чтобы неверующий, войдя, он не подумал, что здесь беснуются. Но когда вы вместе... Когда вы именно как братья и сестры, Тогда молитесь много, потому что это знамение. И он говорит, еще более того, когда вы в этом состоянии, когда вы молитесь на иных языках, пророчествуйте. Аминь. Пророчествуйте. Мы с вами призваны к силе Божьей. Я мечтаю, чтобы каждого из нас Бог использовал. И я хочу, чтобы вы вынесли с этого служения сегодня вот это понимание, что постоянство в молитве и постоянство в Слове Божьем. Если в вашей жизни и в моей жизни этого не будет, у нас не будет силы. Мы будем просто организацией от Гарда для Христа с красивым названием, с уютным залом, с приятной компанией из людей, которые приходят сюда для чего? Пообщаться, себя показать, на других посмотреть. Но мы этого не хотим. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы наше христианство было наполнено силой. Чтобы я слышал каждый день в Вайбере: «Вау! Вау! Бог этого исцелил! Я сегодня молился за больного, тут исцелился! Я сегодня здесь проповедовал, человек спасение принял! Вау! Я сегодня пригласил, он сказал, придет! Вау! Я хочу видеть чудеса! Я хочу слышать о чудесах! Аминь! Я хочу, чтобы наша вера, она утверждалась через чудеса, которые Бог совершает. Аминь? Хорошо. Итак, какой секрет я вам сегодня открыл? Какой секрет вам открывает апостол Петр? Постоянство. Что сила Божья приходит через постоянство в молитве и слове. Я вот начал говорить по поводу книги. Жизнь вот этих замечательных мужей и жен Божьих. Вы знаете, удивительно, но Бог их так сильно использовал. Так много людей пережили исцеление, освобождение. Там есть такие описания. Помню, как Джон Александр Дауи. Я как-то уже, ну, даже проповедовал вам, рассказывал об этом человеке. Но когда он служил в этом городе, не помню, в Чикаго, по-моему. Чикаго в это время, когда он служил, был самым здоровым городом страны. В этом городе практически пустовали больницы. Единицы в больницах лежало. В основном все люди приходили к нему на служение и получали исцеление. Через него Бог могущественно действовал. И не было, вы знаете, ни одной болезни, с которой бы Бог через него не мог справиться. То есть у него зафиксировано практически 100% исцеление. И Джон Александр Дарвин, спасен. Он отступил. Нет, потом... он не спасен, если человек не спасен. А, да. Да. У него было одно из условий. Но тем не менее, даже и это условие он иногда сам. И вот интересно, когда я читаешь об этих генералах, вы знаете, у всех у них, все они открыли это для себя. Маленький секрет. Постоянство в молитве и в Слове Божьем. Постоянство. И причем этого в их жизни было настолько много. То есть мы сегодня даже смотрим на некоторых священников, да, монахов, которые на самом деле, ну, многие вещи славные совершают во имя Господа. То есть они бесов там гоняют, там разные чудеса совершают. Фильм «Остров» смотрели, да? Как этот человек, как его Бог использовал? Некоторые его сумасшедшим считали, но его Бог могущественно использовал. Он был в совершенно здравом уме, но он пророчески двигался. И некоторые вещи он как абсолютно, как чисто пророк совершал. Аминь. Люди этого не понимали, но результат говорил сам за себя. Аминь. Как он этого добился? Через постоянство молитвы. Аминь. Аллилуйя. Итак, я закончу последними вещами. Последнее, что скажу. Бог не творит чудеса через тех, кто присваивает славу Божию себе. Мы должны это запомнить как правило. Слава за все Богу. Аминь. То есть Бог будет использовать тебя могущественно, Твои молитвы Бог будет использовать очень сильно, и люди будут получать по твоим молитвам то, о чем ты будешь молиться. Но запомни, слава вся принадлежит Богу. Ты всего лишь инструмент, ты труба, через которую течет благословение. Аминь. Качества характера, которые мы разбирали на прошлом служении, они необходимы нам для того, чтобы у нас был хороший и сильный фундамент. Аминь. Для того, чтобы нам войти в зону сверхъестественного. Чтобы Бог мог использовать тебя в будущем. Потому что человек без характера — это все равно, что ребенок с пистолетом заряжен. Да? Пульнет и все. Аминь. И последнее, что я скажу, что у всего есть своя цена. И у Божьей силы она тоже есть. И она заключается постоянством, молитвы и Слове Божьем. Чем больше этого в твоей жизни, чем больше этого постоянного в твоей жизни, тогда в твоей жизни будет цена. Аминь. И самое, что интересное, Господь хочет, чтобы мы ее с радостью платили. То есть, какой бы она ни казалась нам, Господь хочет, чтобы мы ее с радостью платили, потому что тогда мы войдем с вами в сверхъестественную жизнь. И это принесет нам на самом деле глубокое удовлетворение от нашей христианской жизни. Аминь. Давайте мы встанем. Аллилуйя, Господь. Кора бара седра бали шида кела бара сека чела бара седра бали шида кора мена бара седра бали шида кела бара бара сега деке деке деке деке. Гора бара седра бали шида.